ко мне кинулся чуть ли не обниматься один человек. А я с ужасом понял, что его анкета для меня чистый лист, я о нем решительно ничего не помню и не знаю. Хорошо, что в начале разговора он прошелся по общим знакомым, из чего я заключил, что мой собеседник, конечно, имеет отношение к театру. Следующие несколько фраз пролили свет на его профессию. Он пригласил меня на премьеру своего спектакля и облегченно вздохнул, потому что круг его занятий сузился до режиссера или продюсера. — У тебя же есть мой телефон? — спросил он. — Нет, представляешь, утопил в ванне все свои контакты. Ну так запиши. Спасение пришло, когда я открыл свою раскладушку. — Диктуй! — скомандовал я. Мой знакомый продиктовал мне имя и фамилию. Я вернулся на этот свет в ту же секунду, когда нажал «Сохранить». Господи, что это было? Мы не раз за многие годы пересекались с ним. Нет, конечно, не дружили и даже не созванивались никогда, но уж точно не раз оказывались вместе. Да и вы наверняка хорошо его знаете. Думаю, что если бы мне довелось увидеть его в привычном интерьере за кулисами или светского раута, я не был бы накрыт белым колпаком неожиданной амнезии. А тут спортзал. С какого боку? Что он гикуби, что ему фитнес. Но в спортзалы, благодаря новой тусовочной моде, теперь повалили все, и слава богу. Однажды на моем пути встретилась мне добрая волшебница и предложила на выбор большое мужское достоинство или хорошую память на всю жизнь. Долгая пауза. Вот я теперь и не помню, что тогда выбрал. 25 сентября 2007 года. В последнее время я увлекался антропологией, этнографией, историей, проявляя повышенный интерес к арийцам и шумеру, но теперь с сожалением признаю, что все прочитанное мною оставило лишь впечатление о прочитанном. Я по-прежнему не помню хронологии и не смог бы выдать нечаянным слушателям связанную историю шумера или арийцев. Я вовремя встал в фарватере моей реки забвения, чтобы успеть собрать все, что она не унесла еще в своих мутных водах. Имена тех, кого я любил, имена тех, кем хотел быть любимым, подробности той жизни, которую уж почти затопила непослушной рекой. Сперва надо было бы отречься от всех интервью, на которых остались брызги от моей речки, леты. Создавая миф о самом себе, я многое бесстыдно переврал, не полагаясь на память, которая иной раз предлагала мне совсем не то, чем я хотел бы гордиться. Мне нужно оживить воспоминания о своих родителях, потому что это единственные воспоминания, которые меня согревают, и за ничтожную скудность, которых мне по-настоящему стыдно. Как наваждение вспоминается мне случай в Юрмальском доме, когда после генеральной уборки мы с Ильиничной передвигали диван на вымытый пол, и в угол между стеной и диваном, как в западню, попала с тряпкой моя мама. Мы громко хохотали втроем, когда после нескольких попыток выйти из ловушки она оказывалась совсем припертой к стене. Марья Ильинична открывала ей проход со своей стороны, в то время как мама устремлялась к моей. Я подавал диван назад, а мама уж видела выход со стороны Маши. Кажется, трижды мама бросалась то в одну сторону, то в другую, пока не оказалась пойманной в самом углу. Я знаю, почему образ заметавшейся матери так дорог мне. Я узнаю себя в ней и отражаюсь в ней со всеми своими метаниями. Может быть, мое подсознание не работает так глубоко, как мысль, которую я теперь сформулировал. Но для чего-то каждый раз всплывает эта одна из немногочисленных сцен, в которых я отчетливо помню маму. Чтобы продемонстрировать в ней все, чем мы похожи друг на друга, немножко глупостью, немножко растерянностью перед каждой новой задачей, несомненно, юмором, а главное, вечной загнанностью в угол между диваном и стеной. В угол, в который нас всегда ставили и глупость, и растерянность, и, несомненно, юмор, которого часто хватало только на то, чтобы смириться с очередной ловушкой. 18 октября 1985 года. Как много всего помещается в мозгу, сколько память всего держит, и порой всплывает, и всплывает, и плывет, За окном Дау-Гава река.